2. «И в конце концов мне нужно отдохнуть». Именно так ответил Шляпе, когда он позвонил и поинтересовался, куда я запропастился. Конечно, папа сделал его смотрящим за переданным мне делом, но все-таки рассказывать о том, до чего я докопался, не хотелось. Все еще было слишком зыбким. Да и за свою безопасность я все-таки переживал. Понятно, что папа вряд ли сам решится на поиски, но отправить своих ребят следить за мной – это вполне в его духе. Я-то, скорее всего, смогу от них уйти, но тогда возвращение в город мне заказано, и неизвестно, что будет с Сонькой и племяшкой. Папа способен на все, даже не в Нежнине. То, что я назвал отпуском, было поездкой к ключевой точке маршрута, который я построил на своих догадках. Ею стал Иркутск, совсем не Дальний Восток, а всего лишь Юго-Восточная Сибирь. Почему, вернувшись, ни один из друзей не сказал, что они не добрались туда, куда собирались, я так и не понял. Зато понял другое. Ни папа, ни его гребаные аналитики так и не сообразили просто взять слова Лыкова на веру. А ведь требовалось лишь одно – поискать информацию чуть дальше по времени. Это были июнь 1914 года и очередная заметка в местной газете о том, что собирается новая экспедиция на восток. Теперь уже речи о конкретном месте не шло, говорилось лишь о повторении маршрута Лыкова-Нестерова. Именно так его назвали. Сначала, читая заметку, я не сообразил, почему экспедиция не состоялась. А потом, посмотрев на даты, понял. Началась война. Да, та самая, названная Первой мировой. Лыков просто не успел. И пусть пока все военные действия шли далеко на западе, люди не хотели покидать свои дома и семьи, боясь потерять все, если вдруг бои дойдут и до Нежнина. Лыков, не будучи офицером, на фронт не уехал. Остался в городе и стал посмешищем. Он пытался собрать народ, но никто не шел за ним. Рассказывал о чудесах и огромных богатствах, хранимых под Нислэл-Хурре, но ему не верили. Таскал везде карты, тыча пальцем то в Иркутск, то куда-то в страну монголов, но все только крутили пальцем у виска. В конце концов, Лыкова стали встречать в питейных города, где он, за стакан водки, готов был говорить с каждым, кто согласится его слушать. И говорил, говорил. Как он с таким багажом умудрился стать доктором исторических наук, я так и не понял. Возможно, сыграла роль его увлеченность древним миром, а возможно, деньги его семьи. Впрочем, сейчас это было неважно. И уже вот об этом я узнал от администратора нашей городской психлечебницы. По ее словам, этот Лыков был их местной легендой. Мы сидели в ее кабинете в отделении неврозов и пограничных состояний. Она поила меня чаем с лимоном и делилась сплетнями. «Вот Гоша сказал, что ты историю о нашем городе пишешь, и такие люди, они тебе интересны. А почему? Есть же интереснее. Вот Горжанин, например. Целый торговый комплекс построил. Ну и пусть сейчас от него ничего не осталось, почти. Но тогда-то это было ого-го. Я так думаю». Она откусила от пирожка с морковкой приличный кусок и начала усердно жевать. «Наверное, она в день штук по 5 таких съедает», — подумал я, глядя на ее довольно пышную фигуру. А вслух сказал: «Так о них кто только уже не писал, а о тех, кто что-то делал, но в истории не остался, не пишут. Вот я и хочу вытащить таких людей, пусть о них тоже узнают». «Ага», — доживав, произнесла администратор, — «тогда понятно. Ну, о ком тебе рассказать?» «Гоша сказал, что тебе Лыков интересен». «Лыков», — согласился я. «Он же до Первой мировой столько всего сделать успел, а потом к вам загремел, и о нем забыли. Так что случилось-то?» «Я не зря пришел сюда. Георгий был одним из тех, кто мог найти любую информацию, а мне она была нужна. Полчаса переговоров, кошелек, похудевший на несколько тысяч рублей, и у меня в руках оказались контакты самой большой сплетницы в той сфере, которая меня интересовала – Машковой Марии Маратовны. «М в кубе» – так ее звали окружающие, и не только за имя, но и за внешность. «Этот Лыков у нас тут легенда». Мария посмотрела на надкусанный пирожок в руке, с сожалением отложила его на тарелку и поднялась, подходя к шкафу, сверху донизу, заполненному стопками каких-то старых потрепанных бумаг. Она порылась в них, вытащила из одной стопки серую папку на завязках и подала мне. «Это его медкарта. У нас такие старые не хранятся. Все сдается в архив. Сам понимаешь, если бы мы все хранили, то погрязли бы в бумагах. Хорошо, что сейчас все в электронном виде, распечаток по минимуму. А он у нас для кафедры тут лежит. Понятное дело, это не оригинал, копия. Но и она уже стара так же, как моя бабка. А ей, к слову, уже 90. Я присвистнул, выражая удивление, взял папку, распустил завязки, достал медкарту и открыл ее. С фотографией на развороте на меня смотрел мужчина в возрасте около 50 лет. Худой, небритый, в полосатой больничной пижаме и с уставшими глазами. Он почти не походил на того, кого я видел на газетном снимке. Если коротко, то Лыков до самой своей смерти рассказывал, что участвовал в поисках какой-то волшебной штуки, исполняющей все желания, и даже ее нашел. Но на вопрос, почему же он ничего не загадал, так ни разу и не ответил. Студентам на его примере показывают неэффективность старых способов лечения. Там же и порошками, и таблетками всякими, и уколами, и гипнозом его лечили, и водой. И даже, представь себе, электричеством. Разве что трепанацию не сделали. А ему все нипочем. Вроде псих, а вроде нет. Доктор наук, вот и свихнулся на своей истории. Интересно. Я перевернул несколько листов с записями и отметил, что в них есть то, что мне необходимо. А ты можешь сделать мне копию? Может, я даже напишу про него отдельный очерк? Людям, мне кажется, интересно будет. Я уже. Мария уселась за свой рабочий стол и выдвинула ящик из стоящей под ним тумбочки. Вот. Она достала и положила перед собой обычную картонную папку с надписью «Дело». Внучку той, которую я сейчас держал в руках. «Сколько?» — спросил я. Мария сделала вид, что задумалась, а потом ответила. «Поход в кино и ресторан после». «Ого!» — я аж расхохотался. «Ну, это ты могла попросить и просто так, я бы не отказал». «Хочешь сказать, что я прогадала?» Она деланно нахмурилась и тут же тоже рассмеялась. «Да ладно, мне Гоша уже заплатил, но если хочешь, предложение о кино в силе». «Договорились. Я тебе позвоню». Я встал, забирая папку, и, удостоверившись, что листы в ней – это копия медкарты Лыкова, улыбнулся. «Ты просто чудо, Машенька!»